Таким солнцем, освещающим наш житейский путь, является воля Божья. Она не всегда безоблачно освещает нам дорогу жизни. Часто ясные дни перемежаются мрачными для нас. Дожди, ветры, бури начинаются, и никто из христиан не освобождается от воздействия неприятных атмосферных явлений. Да будет также сильна любовь наша к нашему солнцу, воле Божией, чтобы мы неразлучно с ней могли и в дни невзгод и скорби, как подсолнечники в дни мрачные, продолжать безошибочно плавать по житейскому морю по указаниям барометра и компаса воли Божьей, ведущей нас в безопасную пристань вечности. И впрямь, никогда не достигнем мы совершенного покоя и благополучия. Все здесь будет казаться неблагоприятствующим. Никогда не будем довольны тем, что нам послано свыше. Нам покажется, что мы всего лишены, хотя бы имели большое изобилие во всем. Всегда будем в страхе, в унынии, смущены, малодушны, полны каждый час забот и разных беспокойств, печали и напрасных вздохов, пока не обратимся искренно к Богу и не предадим самих себя и друг друга совершенно в волю Божию, как гелиотроп стремится к солнцу. Станем прилежно рассматривать видимые в происшествиях знаки воли Божьей и сообразовывать с ними свою волю. Пусть воля Божия будет для нас путеводной звездой в жизни. И это одно запечатлеем и удержим навсегда в сердце своем, говоря: «Так угодно Богу, да будет и мне это же угодно». Жизнь и смерть, богатство и бедность зависят единственно от воли Божественной, как угодно Господу. Так было и стало, и есть, и будет во всем. Буди имя Господне благословенно. Теперь наше солнце покрывается облаками, но оно скоро или не скоро осветит своими лучами мрак различных скорбей. Рассмотри историю древних и новых веков. Там ты часто встретишь события мрачные после предшествовавших им светлых событий, а еще более найдешь светлых и торжественных, заменивших собой мрачные. Таким образом, приуготовим себя познавать волю Божью из тщательного рассмотрения совершившихся уже событий, успех или неуспешность которых укажут нам на Божие как благоволение, так и неблаговоление Его к правым, так и к лукавым участникам в этих событиях по мере правды или лукавства их. Через это уразумеем практически доказанную истину, что каждый человек ни в каком деле не должен поступать против воли Божьей, хотя бы поступок, согласный с ней, был бы и неугоден его своеволию. Некто ученый-еврей-книжник из народа, окружавшего Иисуса Христа, подойдя к Спасителю, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел, так и мы, словом и делом, по всякому мановению воли Божьей, последуем за ним скоро и охотно, куда бы он ни пошел».